По части рекогносцировки были два варианта. Позвонить Ленке, чтобы привезла ноутбук. У нас есть несколько роликов, отснятых по каждому клубу по программе мониторинга. Только снаружи. Но зато во всех ракурсах, как положено. Или поехать туда самим и посмотреть все вживую. После недолгих препирательств решили остановиться на втором варианте. Все три клуба находятся в одном районе, сравнительно недалеко друг от друга, и добраться туда, от Дюш, можно в два раза быстрее, чем до нашего дома. Рекогносцировка много времени не заняла. Прокатились к каждому из клубов, прогулялись по дальним подступам. Акимов внимательно все осмотрел и в целом остался доволен. Нормально, можно работать. Слушайте список мат-базы. Блокнота при мне, увы, не случилось, так что пришлось быстро мучить клавиши на коммуникаторе. Но ничего, я справился. Пластиковая труба ПВХ, диаметр 200. Можно сразу напилить отрезками по 1,5 метра. В общей сложности нужно будет 70 метров такой трубы. Плюс к трубе коробку силиконового герметика. Покупается на любом крупном рынке или в специализированном магазине сантехники. 3 стандартные 100-метровые бухты телефонного провода. Берутся в любом магазине связи. Цвет без разницы. 6 паршивых серых телефонов. Хотя желательно не особо паршивых. В общем, чтобы нормально работали. Посмотрите, если районы расположения объектов не забиты, нужны спутниковые снимки двух типов, с максимальным приближением и прилегающих окрестностей в радиусе до 1 километра. Сделать, распечатать, привезти мне. Завтра с утра нужно сделать крупные снимки клубов, причем каждой стены, желательно по максимуму анфас, то есть с перпендикуляром и с привязкой к фиксированному размеру, чтобы я по ним мог вычертить схему. Нужно купить альбом, чертежные инструменты и небольшой запас бумаги формата А3 и А4. Для схем же. Так, еще надо две 750-граммовые бутылки водки и хорошую закусь. Вот это прямо сейчас. А вас я и не приглашаю. Буду ночевать в Дюш, посидим с Володей. По-стариковски. Хорошо, все сделаем. Несмотря на то, что Федя уже много лет на гражданке, в душе он остался настоящим офицером. Это я вам говорю, как чадо военного. У меня папа офицер. Так вот, от папы я очень рано узнал, что главная задача офицера — заставить всех вокруг работать, а самому при этом ничего не делать. С утра Федя поставил задачи всем, до кого смог дотянуться. Ленку с юнгами отправил делать клубные фотосеты. Меня усадил заниматься спутниковыми снимками, а у нас как раз очень кстати кончился картридж, так что на стадии распечатки пришлось побегать по магазинам. Заодно купил чертежные принадлежности и бумагу для Акимова. И напоследок Федя вызвонил Тита. Титу, как вы понимаете, досталось самое легкое и необременительное. Газель, трубы и напилить, естественно, провода, телефоны. Мелочь, одним словом. На встречу с Титом Федя ездил один, я был занят. Домой нашего нового соратника мы приглашать не стали. Мы к себе вообще никого не приглашаем, кроме 7-го. Хотя нет, его тоже не приглашаем, но, как верно в свое время заметил Филин, звать его не надо, он сам приходит. Успел ли выспаться главный бомбист страны, я не в курсе, но по прибытии Федя сказал, Тит в норме, сказал, что все сделает. Тут выяснилась одна неприятная деталь. После выдачи денег на приобретение всех полезных штуковин заказанных Акимовым, оказалось, что денег у нас осталось как раз столько, чтобы не умереть с голоду. Как видите, общественно полезная нагрузка во имя Родины – дело не только неприбыльное, но и в высшей степени затратное. Ну да ничего, как-нибудь переживем. Ближе к полудню я окончательно разобрался со спутниковыми снимками, и мы поехали в ДЮС. Несмотря на ночные посиделки, Акимов был на диво свеж и бодр. Володя тоже. Вот что меня всегда удивляет в этих нестарых еще ветеранах современных войн, они могут всю ночь адски квасить, а поутру, как ни в чем не бывало, возвращаются к выполнению своих обязанностей. При этом выглядят они вполне нормально и адекватно, ну, разве что часто и много пьют воду. 1,5 литра на двоих. Это норма? Нет. Мы с Федей, например, после таких возлияний долго и качественно болеем. Хотя, может быть, тут все дело в тренированности организма. На стакан мы наступаем очень редко. Вот и не приспособлен организм к таким нагрузкам. Оказалось, что наш сапер даром времени не терял. С утра он неспешно прогулялся по окрестностям и провел вдумчивую рекогносцировку. Так что сразу по прибытии мы получили некоторые интересные подробности в рамках варианта «Бум», который в качестве запасного обсуждали вчера вечером. Напомню, в качестве основного никто его всерьез не рассматривал, но подробности все же выслушали. А кто его знает, мало ли что в жизни может случиться, верно? Посвящая нас в подробности, Акимов по ходу изложения сразу же чертил схему в альбоме, что я ему привез. Быстро, четко, аккуратно, не дать не взять заправский чертежник. В полусотни метров к югу от ДЮС, параллельно МКАД, проходит магистральный газопровод высокого давления. 120 метров на северо-запад возле стройки стоит подстанция. А вот здесь, чуть более 500 метров на северо-восток, жилой квартал. Перед тем, как рвать, нужно обязательно проделать следующие мероприятия. Перекрыть газопровод. Это в первую очередь, иначе у вас тут будет гуманитарная катастрофа. Отключить подстанцию для перераспределения энергии. В противном случае могут быть жертвы среди гражданского населения. Например, кто-то может загнуться на операционном столе при отключении аппаратов поддержки, в роддоме и так далее. Обязательно перекрыть МКАД. Вот на таком протяжении. Смотрите схему. Это обязательно. Убрать всех людей со стройки. Полностью эвакуировать вот этот жилой квартал. Полностью эвакуировать рынок. Оцепить прилегающий к ДЮС район в радиусе 2 километров, чтобы здесь не было ни одной живой души. Сами поцеплянты обязательно должны сидеть за укрытием, потому что кое-где и кое-что полетит гораздо дальше. Вот, смотрите, здесь все примет стройка, здесь дома под снос, тут рынок, вот здесь жилой квартал, здесь пройдет через МКАД по лесополосе. Так что основная масса поражающего элемента завязнет в радиусе километра. Но некоторые фрагменты полетят значительно дальше. Так что, по-хорошему, надо бы эвакуировать всех как минимум в 10-километровой зоне. Ну вот, примерно так. Это минимум, что надо сделать.